видимо, сосредоточившись на карусели. Понимаю твои затруднения. Чужая собственность. Не поднимается рука. Послушай, я назову несколько вещей, которых, по мне, лучше бы не было. Слушаешь, Рэй, я хочу, чтобы ты разбил дурацкого фарфорового буйвола. Он стоит у CD-проигрывателя. Подарок этого хмыря, Дэвида Кори. После его поездки в Лагос. Начни с него. Да мне ничего не жалко. Переколоти хоть все. Чарли, я думаю, тебе нужно успокоиться. Ладно, ладно. Эта квартира переполнена хламом. Похоже на нашу нынешнюю семейную жизнь. Переполнена старым хламом. А это пухлая красная софа. Знаешь, Рэй, о которой я говорю? Да, я на ней только что прикорнул. Ей давно место на помойке. Почему бы не вспороть ее и не раскидать по комнате набивку? Чарли, ты должен взять себя в руки. Похоже, у тебя и в мыслях нет мне помочь. Ты мною пользуешься, чтобы дать выход своему гневу и раздражению. Не неси ерунды. Конечно же, я стараюсь помочь тебе. И план мой, конечно же, хороший. Что угодно даю, он сработает. Эмили на дух не переносит этого пса, и Анжелу с Солли тоже. Она обрадуется любому поводу возненавидеть их еще больше. Слушай. Чарли внезапно понизил голос почти до шепота. Я дам тебе самую верную подсказку. Секрет, который убедит Эмили лучше всего. Нужно было сразу об этом подумать. Сколько у тебя осталось времени? Около часа. Отлично. Слушай внимательно. Запах. В этом вся штука. Пусть в квартире пахнет собакой. С порога Эмили замечает этот запах хотя бы подсознательно. Входит в комнату, видит на полу осколки фарфорового буйвола, подарок от дрожайшего Дэвида, видит набивку чертовой красной софы. Вот что. Я вовсе не обещал. Да слушай же. Видит следы разрушения немедленно. Сознанием или подсознанием? Связывает их с собачьим запахом. Ты не успеешь и рта открыть, как у нее перед глазами встанет Хендрикс с его художествами. В этом-то и вся прелесть. Чарли, ты сам не знаешь, что несешь. Ну ладно, а запах псины я откуда возьму? А вот как состряпать собачий запах, мне известно в точности. Чарли говорил все тем же возбужденным шепотом. Мне это известно в точности, потому что мы стряпали состав с Тони Бартоном в 6 классе. У Тони был рецепт, но я его усовершенствовал. Это еще зачем? Зачем? А затем, что состав вонял скорее капустой, чем псиной. Нет, я хотел сказать, зачем тебе вздумалось. Ну ладно, забудь. Можешь мне продиктовать, если не придется выходить и покупать набор реактивов. Хорошо? Наконец ты взялся за ум, Рэй. Бери ручку. Записывай. А, вот он, наконец. Чарли, должно быть, засунул телефон в карман. Я слышал только, как бурчало у него в животе. Потом снова раздался его голос. Мне нужно идти. Так что записывай. Готов? Берешь средних размеров кастрюльку. Она, наверное, стоит на плите. Наливаешь пинту воды. Добавляешь 2 кубика говяжьего бульона. Десертную ложку тмина, столовую ложку красного перца, 2 столовые ложки уксуса и побольше лаврового листа. Все понятно? Суешь туда кожаную туфлю или ботинок вверх подошвой, чтобы ее не замочить. Иначе будет пахнуть горелой резиной. Включаешь газ, доводишь жидкость до кипения, даешь покипеть на медленном огне. И очень скоро ты учуешь запах. Ничего такого уж страшного. Исходный рецепт Тони Бартона включал в себя садовых слизняков, но этот не такой забористый. Псина, как она есть. Знаю, у тебя на языке вертится вопрос, где взять ингредиенты. Все травы и прочее ищи в буфете на кухне, а в чулане под лестницей найдешь старые ботинки. Ботинки — не сапоги. Я имею в виду сношенную пару, высокие полуботинки, повседневные. Я из них не вылезал. Теперь они на выброс. Возьми один из них. В чем дело? Вот что, Рэй, сделай, как сказано, ладно? Целее будешь».